Пятое. Классовая гармония под пирамидами. Правильно ли выявил Сталин эти группы? Проведем эксперимент. Применим принципы сталинской классификации к известным в истории докапиталистическим обществам. Разделим, как это делает Сталин, общество на две большие группы, занятых физическим и занятых умственным трудом. Первую группу подразделим на два класса работающих в городе и работающих в деревне, а вторую назовем прослойкой. Как и по цвету волос, можно будет расписать по этим графам всех членов любого общества. В самом деле, каждый занимается физическим или умственным трудом и живет или в городе, или в сельской местности. Как любят выражаться советские философы, третьего не дано. Таким образом, столь доказательный для нас вначале факт, что любой советский гражданин попадает в одну из названных рубрик, будет безотказно повторяться при их применении к каждому обществу. Применительно к докапиталистическим формациям, то есть до возникновения рабочего класса, категориями, соответствующими сталинской схеме, были бы, по-видимому, следующие социальные группы. Первое – класс производителей промышленно-ремесленной продукции. Второе – класс производителей сельскохозяйственной продукции. Третье – прослойка занятых умственным трудом, интеллигенции. Приложим эту схему к различным обществам, например, к рабовладельческим. В первом классе окажутся в Древней Греции и свободные ремесленники, и рабы в эргостериях, и сами эргостериархи. В Древнем Риме во втором классе оказались бы вольноотпущенники, колонны, рабы в латифундиях, а также их надсмотрщики, да и сами латифундисты. В Древнем Египте мы нашли бы в прослойке интеллигенции и автора речения и Пувера, и переписавшего его писца, и бродячего музыканта, и номарха, и фараона. Неважно, что музыкант, писец, а вероятно и сам литератор, должны были падать лицом в пыль при проезде фараона, не имея права даже взглянуть на того, чье имя писалось в картуше и сопровождалось заклинанием «Да будет он жив-здрав, невредим». Зато между очерченными таким образом социальными группами не было бы никаких классовых антагонизмов, как и между блондинами и шатенами при делении общества по цвету волос. Да и откуда и взяться классовым антагонизмом, если в качестве социальных групп берутся труженики города, труженики деревни и лица, занимающиеся умственным трудом. Ни в одном обществе между этими группами не возникало непримиримых противоречий. Но ведь антагонизмы были, и именно марксизм подчеркивает это со всей силой. С помощью какого же фокуса они исчезают при взгляде на общество сквозь призму сталинской схемы? Что она загораживает? Каждый, окончивший советскую школу, наизусть помнит слова коммунистического манифеста. «Вся предшествующая нам история есть история борьбы классов, свободный и раб, патриций и плебей». Феодал и крепостной, цеховой мастер и подмастерье, короче, угнетаемый и угнетатель. Остановимся здесь. Угнетаемый и угнетатель. Вот что затушевывает схема Сталина. И тот, и другой загоняются ею в рамки одной и той же социальной группы. Причем особенно большой простор предоставляет расплывчатая прослойка интеллигенции. Границы между социальными группами в схеме Сталина имеют лишь одну внутреннюю логику. Они проведены так, чтобы не совпасть с подлинным социальным водоразделом. А водораздел этот проходит по линии, четко названной в коммунистическом манифесте, порабощенный и господствующий, управляемый и управляющий, эксплуатируемый и эксплуататор, короче, угнетаемый и угнетатель. Это основное отношение гаснет в картине любого, даже рабовладельческого классового общества при наложении на нее трехчленного сталинского деления, старательного наклеенного на картину советского общественного строя. Если отодвинуть эту схему, что под ней? Шестое.